Глава 43. Как убить неубиваемых? Искатели вернулись. Гусарова машинально взглянула на мобильник, но все и так было понятно. Ей сообщили именно об этом. Лагерь снова заполнялся воинами, магами, убийцами и так далее. Поток уставших людей в грязной запыленной броне, кто в современной, кто в артефактных доспехах, растекался по полевому лагерю мутным ручьем. Отсюда не был виден сам вход во врата, только их громада, заметная, наверное, еще с окраин города. Но искателей было слишком много, чтобы не понять, что произошло. «Простите, некромант», – кивнула Ольга Валерьевна. «При всем уважении, я должна быть сейчас не тут. Мне нужно...» «Еще один раз». Олег удержал женщину за руку и твердо повторил. «Я иду туда. Нравится вам это или нет? Вы убираете охрану. Или не убираете, но тогда вы предупреждены о последствиях». «Я скажу, что...» Гусарова явно не привыкла, что к ней обращаются в таком тоне. «Полагаю, у нас нет выбора. Но не думайте, что ваше проникновение...» «Не называйте вслух», — предостерег Олег. «Мы уже не в изолированном боксе». «Что ваше проникновение туда останется для вас без последствий?» Это, конечно, был блеф. Какие последствия? Кланы окончательно потеряли контроль над ситуацией, а он приобрел и подтвердил репутацию крепкого парня. Смешно, но это случилось из-за действий Арлин. «Я направлюсь туда где-то через час-полтора», – кивнул Олег. «Пока понаблюдаю, что будет здесь. Врата тоже остаются важной целью. И не думайте, что я пошел в них только для проформы. Я больше, чем кто-либо, хочу уничтожить их». О да, вот уж это точно было чистейшей правдой, без малейшей примеси лжи. «Я не уверена, что смогу отозвать охрану, но попытаюсь это сделать», – кивнула Гусарова. «Ложь. Сможет. Это в ее полномочиях. В полномочиях второго человека в Святой Руси. Просто ей очень не хочется этого делать. Очень не хочется идти на поводу некроманта, того, кого она считает злом. Вот она и ищет какие-то обходные пути, возможности возразить, не послушаться и дать отпор. Их нет. Как она сама правильно заметила, у святых нет выбора. Возможно, если бы они изначально повели себя с ним иначе, он бы и был, но... Было то, что было. Олег сделал несколько быстрых шагов в сторону врат. Но затем, поглядев на толпу искателей, плюнул и просто растворился в воздухе. Так быстрее. Найдя свободное место у врат, там, где стоял Арестов и его помощники, он материализовался. И как успехи отрядов? Поинтересовался он. Искатели резко обернулись, расширив глаза. Кто-то отшатнулся и дернулся от неожиданности, но Арестов остался на месте и даже придержал за рукав одного из наиболее сильно дернувшихся. «Я бы не назвал это успехом», — ответил он. «По первым отчетам, отряды понесли не такие уж и большие потери, но...» Как и в прошлый раз, не сумели нанести противнику никакого урона. «Значит, все то же самое», – мрачно пробормотал Олег. «И ничего мы не решили в самом деле». «Решили. Кое-что решили. Но почему бы не убедить ее в том, что он на грани депрессии? Теперь, когда он уверен в том, что она следит за ним, можно немного воспользоваться этим и покормить ее Дезой». «Уж кто бы говорил», – заметил Арестов. «Что вы имеете в виду?» – не понял Олег. «Вы – некромант, внутри буйствуют зомби», – он пожал плечами. «Если бы кто-то и мог с ними что-то сделать, то это вы». «Это не зомби, поднятые мной», – с нажимом произнес Олег. «И я не могу их контролировать. А если бы мог, сделал бы это с самого начала. Разве это не очевидно?» «Мне нет», – мрачно ответил Арестов. Мне также непонятно, почему, если вас так сильно волнуют эти врата, вы не вернулись в них, когда доставили сюда тела погибших, а сбежали из лагеря. Могли бы и внести свой вклад в истребление не вами поднятых зомби. Олег поглядел на него со злостью. «Во-первых», — с присвистом выдохнул он, — «не сбежал, а ушел. Во-вторых, ушел, потому что имелись важные дела. А в-третьих, не вам, после того, что было внутри, говорить, что я мало сделал в этом рейде». «Не мне», — Арестов поглядел на него с прищуром. «Я ничего не знаю о том, что было внутри. Почему я должен верить вашим словам?» «Потому что я так сказал», — припечатал Олег. «И не вам со мной спорить». После этого он шагнул вперед, раздвигая куч настоящих искателей, и направился к фигуре, увиденной в толпе, Кириллу, только вышедшему из врат. Его никто не остановил, но сказать, о чем подумало пресловутое руководство, было несложно. Да и плевать. «Ты уже тут?» Кирилл, уставший как никогда до того, поглядел на него. «Не похоже, что ты прошел через ту же мясорубку, что и мы». И действительно, он был с головы до ног покрыт неприглядной и остро пахнущей субстанцией, в которой без труда угадывались кровь и мелкие ошметки внутренности зомби. «Ты уже в курсе новостей?» – уточнил Олег. «Нет. А что произошло?» На лице Кирилла, стащившего с себя шлем, не было особой заинтересованности. «Из моего отряда все погибли». Олег решил скормить союзнику официальную версию. «Выжили я и Арлен. Все». А вот теперь расслабленная незаинтересованность сменилась изумленностью и живейшим интересом. «Чего?» – Кирилл помотал головой, сбрасывая усталое оцепенение. «Семеро искателей ССС ранга полегли там, где вы вообще были?» «Не в самом лучшем месте», – ответил Олег. «Тебе бы не понравилось». «Так что там насчет мясорубки?» «Ох», – Кирилл снова нахмурился. «Это утомляет, раздражает и попросту бесит. Эти твари не наносят тебе никакого урона, ни малейшего. Ты просто рубишь их и рубишь, и рубишь, а затем подтягиваются новые, а когда ты дорубишь и их, то выясняется, что старые уже восстановились, и все на смарку». «Огонь», — предположил Олег. «Лед, кислота, дезинтеграция. Чем вы их там пробовали взять?» «Да только что не дустом!» – разозлился Кирилл. «Не думай, что мы идиоты и не попробовали этого всего. Насчет дезинтеграции не знаю, а на огонь или кислоту они реагируют так же, как и на все остальное. Помрут, помрут, да и регенерируют». «Лед должен был бы замедлить регенерацию, по идее». «Вот по идее пускай замедляет, а на практике ни хрена подобного». Кирилл уже откровенно злился. «Даже приемы из арсенала убийц их не берут, потому что они, сука, уже мертвы!» «Печальное дело», — кивнул Олег и вдруг хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно! То, что сработало с ведром воды, могло бы сработать и здесь!» «Эврика!» — с легким удивлением уточнил Кирилл. «Что пришло на этот раз в твой гениальный шлем?» Он направлялся к импровизированному полевому душу, чтобы хоть немного смыть с себя грязь иного мира. Олег же шел за ним, стараясь не обращать внимания на то, как все косятся ему вслед. Он и раньше был видной персоной, но теперь... Новости быстро расходятся. «Ничего такого», — Олег снял шлем. Арлен хотела запугать его слухами. «Что ж...» Пускай все видят его обожженное лицо. Все знают, что он силен, а значит сообразят, что если регенерация не убрала этих ожогов, то значит это действительно серьезные раны. Ничего такого, Кирилл, о чем не могли бы догадаться другие. Вот эти пятна на твоей броне. Что? Не понял убийца. А что с ними не так? Это части тех тварей, сообщил Олег. Мельчайшие части, но ведь по сути это они. Теперь уже и Кирилл хлопнул себя по лбу свободной рукой. «Точно!» – простонал он. «Мы все идиоты! Полный лагерь идиотов!» Он замер на месте. «Погоди, или нет? И что с того? Предлагаешь рубить их до жидкого состояния, а затем впитывать тряпками и выжимать в ведра?» «Не дури!» – Олег подтолкнул его в плечо, чтобы тот двигался дальше. «Что, если, пересекая границу миров, они теряют свои регенеративные свойства?» «Предлагаешь вытащить их сюда?» Кирилл покосился на него с подозрением. «Всех? Будь я из Святой Руси, подумал бы, что ты хочешь заполучить мертвецов под свой клятый некроманский контроль. Сейчас же я думаю, что ты просто отчаялся и ищешь выход во всякой чуши. Ты видел их количество?» «Да, это точно не выход. Их там миллионы, и такое предприятие затянется на год». «А если части должны быть отделены друг от друга?» – предположил Олег. «Допустим, если атаковать каким-то взрывом, чтобы их раскидало в стороны». «Хватит фантазировать», – раздалось сзади. «У меня есть идея получше». Оба искателя обернулись и увидели Антона. «Руку не пожимаю», — ответил Кирилл. «Она у меня черт знает в чем». «А ты разве не должен сейчас быть сметенным потоком раненых и увечных?» — уточнил Олег. «Я им что, доктор Айболит?» — огрызнулся Антон. «Все, я больше не работаю в этой конторе. Тяжелых поправил, но их и было-то немного. Остальным зайчикам пусть новые ножки пришивают другие. Там несложно, и они справятся». «Ты еще скажи, что веришь в них», — фыркнул Кирилл. «Что ты там такое придумал?» «Возможный способ покончить с этими тварями», — задумчиво произнес Антон. «Может, и не сработает, но попытаться стоит. Правда, если мы попытаемся, то уже не сможем зайти внутрь». «А не больно-то и надо», — ответил Кирилл. «Который раз ходим, а толку нет. Что у тебя там за идея?» Антон замолчал и огляделся по сторонам. «Боюсь, мне не одобрят применение таких методов. Решат, что запечатать врата и забыть о них безопаснее. Если честно, то я и сам не уверен до конца, что это не так».